Глава 27. Подготовка к плану. «Придерживаемся плана, несмотря ни на что», — говорю я себе, хлеща горький вискарь за столом общего зала в гордом одиночестве. «Да она меня этими когтями по волосикам гладила. У-у-у. А если и тот саблезубый всего-то пиво хотел? Или поздороваться? Чего они ко мне лезут, эти красноглазые животные? А если придут другие монстры? Я им что, свет в конце тоннеля или оазис в пустыне? А может, маяк во время штурма? Пока не разберусь, ночевать буду, да хоть самой вебесидой. Хорошая мысль. Концерт еще не окончен, и в зале лишь 9 человек, помимо меня, кушают и пьют. Лорды с нижней ступеньки поглядывают на меня с нескрываемым интересом, а некоторые — с презрением. Пребывая в первой стадии опьянения, я малость успокоился. Мужик с порванным горлом с каждой ступкой волнует все меньше. Уходит в туман прошлого. Почему-то слишком быстро, будто нечто высшее вокруг нас охраняет этот мир от излишнего стресса. Люди относятся к смерти здесь намного проще, и я становлюсь таким же циничным и бессердечным. Служанка подходит странная. Тетка лет 40 в форме служанки, но вид важный. Ухоженная блондинка еще и с украшениями на шее и руках. «Посидите смирно, лорд», — говорит строго и начинает мне лицо белым влажным платком вытирать. Затем волосы, рубаху, как с маленьким мальчиком. Похоже, у меня и на морде брызги крови засохли, а эту Гунуа прислал. Так, понятно. «Простите, а как мне найти главного по обслуживанию гостей? Я имею в виду из слуг. Есть же старший по кухне там», — спрашиваю попутно. «Я старшая», — говорит важновато, продолжая вытирать. «Отвечаю перед королевой лично. Что вы хотели, лорд Кристиан?» «Меня интересует, кто за обслуживание зала гостей из Кусубата отвечает». «Танцевального? А зачем вам это?» — спрашивает, совершенно меня не опасаясь. Баба с гонором. «А почему вы вопросом на вопрос отвечаете?» — фыркаю. Выпрямляется, смотрит непробиваемо и заявляет. «Я подчиняюсь королеве и выполняю только ее распоряжение. Это наказ ее величества. И если она узнает, что вы сюда пришли грязным, вам не поздоровится. Радуйтесь, что служанка заметила вас в таком виде и позвала меня до появления королевы». «Очень вам благодарен за это», — ехидничаю. «Но так получилось, что это не грязь, а кровь одного из рыцарей принцессы Ангелины. Видите ли, бедолагу прикончила гарпия, которая чуть не вспорола и меня. Но я здесь вот сижу и задаю совершенно невинный вопрос, а не тот, где бы звучало, куда стража дворца смотрит, и ваши слуги в том числе». Тетка сглотнула. В глазах появился страх, а я продолжил наезд, пользуясь ее замешательством. «Так вот, кто отвечает за обслуживание зала гостей из Кусубата?» Блондинка тяжело вздохнула. «Старший слуга Егейн», — отвечает, немного помедлив. «Позовите, будьте добры», — произношу с наигранной вежливостью. Кивает, уходит спешно. То, что слуги здесь — это не рабы, я понял практически сразу. Просто некоторые при дворе с юного возраста. Кормят семью, которая в городе нищенствует. А эта уже зажралась, под королевой ходит, и, похоже, ей постукивает обо всех. Зал стал заполняться, а Егейна все нет. Первым из наших появился Чейсон под руку с Нелли. Вот же сукин сын, довольная морда, идет, как ни в чем не бывало. Меня увидел, весело улыбнулся. Нелли сегодня в синем платье, обтягивающем утонченную фигурку. Разрезы с двух сторон хорошие, видны резинки черных чулок на тугих смуглых бедрах, что сразу добавляет мне градус желания. Темные волосы завиты в кудри, и ей это очень идет. Кошечка вышагивает уже более уверенно, и это до тех пор, пока не видит меня. Зеленые глазки сверкнули, и в движениях появилась неловкость. Чейсон тоже растерялся, поспешил первым к столу, отцепив от себя лапку девушки. «Крис, рад тебя видеть!» — воскликнул, усаживаясь. «Очень переживал, что ты сегодня хандрить будешь». Мы поздоровались. На приветствие Нелли просто кивнула. Понимаю, что этому уроду больше верить нельзя. То на Нелли его глаза перепрыгивают, то на меня, а она присаживается рядом со мной. Похоже, здесь не принято помогать дамам со стулом, проявляя такого рода ухаживание. «Ты имеешь в виду после того, как мы сходили в ту купальню?» — выпалил я ехидно. Чейсон кашлянул резко. «Ты о чем, Крис? Не понимаю. — выдал, подмигнув еще сучонок. «Хорошо, что не понимаешь», — язвлю. К нам подходит официант с чайником горячего чая и начинает разливать по чашкам. «Мы ненадолго тут», — говорит Чейсон вдруг. «Перекусим и пойдем гулять по дворцу». «Мы?» «А, то есть он сразу обозначает, что Нелли теперь его?» «Нет, парень, ты не угадал, ибо чувствую касание хвостика на своем бедре». Нелли делает вид, что ничего не происходит, медитирует на чашку, из которой идет пар. Хватаю за хвостик, напрягается. Веду по шерстке до кончика, расслабляется вновь. Кошечка улыбается себе под носик. В зале начинает играть легкая музыка. Лорды приходят парами и рассаживаются за столы. Неактивно, скорее обыденно. Наших никого. «Все в Королевском парке на самом верху. Там сейчас тоже накрывают прямо под открытым небом», — выпалил Чейсон, видимо, заметив, как я рассматриваю входящих. «Этот дебил вряд ли понимает, что мне нужен старший слуга Егейн, а остальные вообще не интересуют». «Если ты ищешь Лину, она точно там», — выпалил парень до кучи. Нелли сразу убрала хвост, услышав об этом, и улыбаться перестала. «Сестра меня не интересует», — отвечаю жестко. «Пожалуй, мы пойдем?» — засуетился Чейсон и впился глазами в принцессу Фелисов, которая еще даже к чаю не притронулась, тогда как парень уже полчашки выхлебал. Не отрывая взгляда от Чейсона, принцесса к моему уху склонилась. «Я не хочу с ним гулять», — прошептала очень тихо. У парня взгляд почернел, и губы истончились. Похоже, он уже ее несколько дней окучивает, и, похоже, бестолку. Чейсон резко поднялся и, обойдя стул, подал руку девушке. Та неуверенно приняла, даже не посмотрев на меня и не засомневавшись. «Если ты такая безвольная, так тебе и надо». Внизу уже на меня обернулась, а я ей поцелуй воздушный послал. Сразу отвернулась, как от воздушного потока. «Эх, хороша попочка. Не такая уж спортивная, просто девичья, нежная, выезжающая на тугом молодом мяске и за счет каблука. Бывает, что такая и нужна. Хвостик розовый опущен, едва ли не поджат. Интересно, что скажет принц Фелисии Узимир Шестой Коготь, когда поймет, что над его доченькой совершается моральное насилие? Впрочем, шерсть с ними. Наливаю себе в бокал 40 грамм на глаз. От закуски стул ломится, и это все мое. Справа стул пустует. Неужели Вивисида и вправду сейчас сорвется гарпию ловить? По зову мага, может, и сорвется, а если пьяные? Они ж за пару дней столько бутылок выжрали. Зачуханного худого слугу я замечаю сразу. Мужик лет 50 мчит прямиком ко мне, сгорбившись. «Господин Кристиан, я старший слуга Егейн. Прошу прощения за задержку. Чем могу помочь?» — запел, склонившись у моего уха. Хлопнув очередную порцию вискаря и закусив малосольным сочным помидором, я откинулся на спинку. Наши взгляды с мужиком встретились, и в них только одно. «Как же вы все меня задрали!» «Гвардия королевы Ханы. 9 воительниц во главе с Шейлой. Знаете таких?» Кивает быстро. «Как часто они бывают в зале национальных танцев? Где они кушают?» Смотрит на меня, хлопая непонимающими глазами. «Отвечайте, или на проклятые рудники отправлю!» Шиплю на него, быстро теряя терпение. У мужика начинает трястись нижняя губа, и вскоре он выкладывает мне все. Или почти все. В зале появляется Лина. Она буквально влетает и мчит ко мне в своем новом пышном платье желто-салатового цвета. Кудри навила... «У них сегодня мода такая?» «Так, все пока», — отпускаю Егейна. «Главное, помните, о проклятых рудниках никому ни слова». «Да, господин», — подскакивает Лина. «Серебра и света, здороваюсь безрадостно». «Я тебя обыскалась», — выдают, плюхнувшись на свое место. «Твоя стража сказала, что рыцарь принцессы забрал тебя. Что ей надо было?» «Ничего, просто поболтали», — отвечаю устало. «Будешь?» «Предлагаю выпить, а она за свое». «Я слышала, что королева-мать очень недовольна, что Ангелина водится с тобой». «Да когда я успел столько наводиться с ней, что все уже недовольны?» Развожу руками и наливаю ей, проявив инициативу. «Пусть дура расслабится уже». «Достаточно того, что по всему дворцу тебя и ее воины вот уже который день ищут, словно вы с ней так в прятки играете», — раздается извительное. «Ты б лучше перестала ее критиковать, а то нарвешься». Выдаю, и Лина сглатывает. Спесь быстро сходит на нет. «Рада тебе», — говорит на выдохе, быстро успокоившись и дальше неуверенно. «Меня тут один лорд Фелисов пригласил с ним погулять. взрослый, воитель целый, но мне неловко. Он задает столько неудобных вопросов, и, боюсь, будет задавать еще более неудобные. А еще мне не нравится, что он постоянно берет меня за талию. Я от него уже бегать начала». «Вот и славно. Всем счастья!» Улыбаюсь, вознося бокал. Лина берет свой и хмурит нос. «Ты бы хоть поревновал чуть-чуть для видимости?» «Мы же брат и сестра», — пожимаю плечами. «А прежде ты так не говорил», — бросает и пьет без тоста. Хмурится, запивает еще вином. «Молодец какая, далеко пойдет?» «Ей грустно, а мне все веселее». Судя по докладу Егейна, у Шейлы с ее проститутками своя тусня в одном и том же месте. Им забав людей неинтересны, как и мужики наши. Возможно, лорды просто боятся к ним подойти, что вполне объяснимо. «Кристи, погуляй со мной, пожалуйста», — Лина буквально умоляет. «Понимаю, что нет у нас будущего, но никак. Невзрачное лицо с веснушками. Даже после 5 стопок не выглядит привлекательным, но язык не поворачивается сказать ей это». «Давай посидим еще», — отвечаю. «И правильно. Если не досижу до рассвета, мне придется проситься к ней переночевать. Пока с Гарпией не будет определенности, в покое ни ногой». В зале появляется Цицилия. В груди холодеет. Вот кого не ожидал увидеть здесь, с ее-то двумя женихами. Поднимается, здоровается весело, как ни в чем не бывало. Присаживается на свое место рядом со мной. Запыхалась, чувствуется. Локоны, свисающие вперед, влажные. Сама нарумяненная, улыбка задурная. А мне не по себе. Она же знает о моем конфузе. Стремительно краснею. «Думала, не пропустите королевские прятки. Люди любят эту забаву», — заговорила первой, делая вид, что ничего не произошло. «Там уже первый тур начался. Даже наша королева Ханас не зашла поучаствовать». «А ты?» — хмыкнула Лина. «Я? Я тоже спряталась. Надоело сидеть, ушла», — ответила и рассмеялась. «Эти два олуха до сих пор меня, наверное, ищут». «Олухами ты называешь бастардов короля», — прокомментировала Лина, замотав головой с укором. «Статус не отменяет скверное воспитание, дурной характер и умственные способности», — отвечает Цицилия и уже мне. «Согласен со мной, Кристиан?» «Я думал, тебя интересует в мужчине его... харизма», — выдаю я, немного расслабившись. Суккубка смотрит с укором своими щелками с голубыми языками пламени, опускается вдруг к уху. «Я пыталась тебя предупредить», — шепчет. «Но с Шейлой связываться мне не по силам, она вторая в королевстве». Участливо, так что стыд на второй план отходит. Похоже, думает, что злюсь. Высказалась, сама ушко подставляет. Отвечать даже на это нечего. «И как все прошло?» — выпалил, пребывая уже в пьяной эйфории. «От твоего танца все в восторге, а дальше всем плевать», — шепчет. «Можешь забыть о проколе. Шейла не станет распространяться, что унизила бастарда короля. И если узнает, что кто-то донес из своих, ему не жить. Любой суккуб это знает. Поэтому давай, расслабься уже». «Да уж, если бы и Миретта не увидела это воочию, я бы так не парился. Вопрос лишь в ней. Унижен перед той, кто мне важен, и сейчас в ее глазах я на самом дне. Это угнетает, стоит только о ней подумать. Были мысли, что перед Цицилией еще опозорился, но она сама все развеяла. И славно. И все благодаря суке по имени Шейла. Вторая в королевстве? Да похрен мне, ей трындец. Я уже злорадствую. Я отойду на 3 минутки?» Озвучиваю, поднимаясь с бокалом вина. «Девочки, не уходите никуда без меня». «Хорошо, как скажешь, Кристиан», — ответила Цицилия, глядя на меня эротично. Подумал, взял второй бокал. «Это ты кому?» — спохватилась Лина. «Убейте меня». «Стражники знакомые в холле попросили. Сейчас вернусь». Выпалил и поспешил наружу. «Им же нельзя!» — раздалось вслед. Но я рванул быстрее. Из арки вынырнул, помчал к лавкам на балконном переходе. Людей здесь не оказалось, что мне на руку. Присел, поставив бокалы на дощечке. Убедившись, что тупая липучка Лина за мной не прется, явил блестки, закрыл глаза и представил дедову аптечку. Как-то я сам покупал слабительные. Пользовался дед порошковым, а когда не оказалось в ближайших аптеках привычного средства, подобрали аналог. Обе пачки, помню, наколдовал успешно. Стал быстро разворачивать. Одно слабительное в виде порошка в пакетиках, второе в капсулах зеленых. С дозой еще разберемся, а пока... Высыпал одно в один бокал, и содержимое двух капсул засыпал в другой. убрал пачки во внутренний карман, помешал пальцем, спохватился, вылил часть жидкости из обеих. И назад к подружкам. Обе послушно ждут. Лина в полоборота смотрит за входом. Ну нельзя же так явно меня преследовать. Она-то как раз мне и не нужна, а вот Цицилия сослужит службу. Поставил на стол бокалы, присел. «Что, не понравилось им вино?» — усмехнулась суккубка. «Понюхай, пожалуйста». Перехватил со стола и подал ей первый бокал. Цицилия отнеслась к просьбе внимательно. Понюхала, задумалась на пару мгновений. Жду, затаив дыхание. «Травами дорожными отдает», — комментирует. «Немного фруктом из желтых земель». «Ничего такого», — уточняю на всякий случай. «Думаешь, яд?» «Такое здесь исключено», — вмешивается в разговор Лина, проявляя излишнее беспокойство. Суккубка пробует. «Легкий привкус абрикоса, но не думаю, что стражник твой бы заметил», — отвечает Цицилия. «Может, они потешаются над тобой?» «Этот проверь, пожалуйста». Сую другой, куда сыпал пилюли. Нюхает, и по выражению понимаю, что здесь реакция хуже. «Алхимией прет», — раздается ответ. «Даже пробовать не буду». «Где ты взял такое вино? Оно же с нашего стола». «Да это особый рецепт». Выхватываю у нее обратно и резко меняю тему. «Ну что, дамы, прогуляемся?» «Да!» — восклицает радостная Элина, подрываясь, как ужаленная. Цицилия смотрит на нее с иронией, следом неспешно поднимаясь. Лина берет меня под локоть сама, а я Цицилию к себе подтягиваю, предлагая вторую руку. Суккубка смеется на это, но все же берет меня под руку с другой стороны. Так и выходим из зала. Пацан с двумя девицами. Ну или хозяин журнала «Playboy» со своими актрисами. С разведкой немного недоработал, но узнал много полезного от Егейна. А главное, я разобрался, какое слабительное суккубы не учуют. Не прошли и десятка шагов, Цицилия на ухо шепчет. «На тебе запах присохшей крови. Что случилось?» «Это рыцаря. Не стал врать». «Ты его или кто-то? Или...» «Может, хватит шептаться?» — раздалось от Лины. «Особенно в моем присутствии, Кристи!» «Да мы же о тебе говорим», — выпалила суккубка. «Оба согласны, что ты сегодня очень хорошо смотришься в этом платье». Сама хихикает тихонько. «Ну да, именно об этом», — подыгрываю я. «Да», — ахает девица и веселеет. «А знаете, я вам такое расскажу». До Королевского парка дошли быстро. Время пролетело на фоне воодушевленной болтовни Линеллы, которую из нас двоих, похоже, никто не слушал. Периодически мы с суккубкой перешептывались в процессе. Вот с ней бы я отдельно пообщался. Девушка интересная. Судя по ее настроению, я ей тоже понравился. Мои пьяненькие шутки она оценила. Башня телепортации вывела нас сразу на верхнюю платформу, то есть мы оказались на круглой площадке без навеса. А вокруг простирался парк, размером как 4 розовых парка или 3 висящих сада. Отдельные античного вида строения по 4 сторонам, длинные площадки, где море людей за столами, но самая главная фишка — это лабиринт из зеленых стриженных кустов в высоту с 1,5 человеческого роста. И куски его всюду по парку разбросаны. Помимо этого, еще из деревьев невысоких навесы, как тоннели из одной зоны лабиринта в другую. Общий стиль выдержан как на всех платформах дворца, где я уже побывал. Имеются фонтаны, тоненькие каналы с мостиками и клумбы цветов, в основном устроений. Все это под красивым, насыщенным звездами черным небом. Всюду развешаны гирлянды. В зоне столов так вообще огромные белые кристаллы дают света, как днем. По парку разносится визг десяток женских глоток и хохот примерно такого же количества мужчин. Вечер обещает быть веселым. Все, похоже, под градусом. Лестницы в 4 стороны. И везде на платформах ниже этажом встречают любезные официантки при столиках фуршетных и какие-то праздного вида служанки с широкими улыбками, смахивающие на барышень хлеб-соль, предлагают разного цвета повязки. «Простите, милые мои», — выдает вдруг Цицилия, отпуская мою руку, «пока меня не уличили в подлости ваши братья, я должна не попасться им на глаза. Тем более победителю обещан поцелуй». С этими словами выскочила вперед, пробежав мимо барышни и демонстрируя ей красный лоскут в руках. «У меня уже есть, спасибо!» Не расцепляясь, Лина повела туда же. «Выбирайте повязку, прелестные господа», — предлагает нам блондинка с сияющей улыбкой. «Сейчас тур девушек, поэтому прячутся они. Напоминаю, белая повязка говорит о том, что вас может найти любой. Синяя — только избранная, а красная — только тот, кому вы дарите поцелуй за победу. В любом случае, пойманную нужно довести до точки награды, а это 3 беседки у столов. Каждая имеет свой флаг определенного цвета, но знайте, девушка вольна вырываться на всем протяжении пути и снова от вас сбегать». «Ни хрена не понял, Алина уже хватает красную, продолжая держать меня под локоть, будто я могу сбежать». «В принципе, могу, вот только ночевать мне негде, а еще только полночь». «Вот вы и попались!» — раздается за спиной капризная. И принцесса Ангелина в новом голубом пышном платье надвигается прямо на нас с портала. Нездоровые совпадения уже поперек горла. Который раз уже так. Будто вечно в засаде сидит. Слуги кланяются, мы тоже, а она продолжает. «Красная повязка, значит», — выдает с обидой. «Ах, вот оно как даже». Поднимаю голову, смотрю на нее, а она на меня, как на предателя. «Эй, подруга!» «Не время выяснять отношения. Твоего рыцаря у тебя на глазах прикончили». Уже собираюсь сказать что-то подобное, но принцесса, поравнявшись с нами, бросает со скалом. «Утром будет тренировка. Ваше присутствие обязательно. Особенно это тебя касается, плоская собачонка. За вами прибудут мои верные рыцари». «Да, ваше высочество», — раздается от Лины тоненько. Я даже слышу, как она сглатывает слюну. «Ну а пока развлечемся, Кристиан». Добавляет надменно и берет из рук предлагающей служанке красную повязку. «Ты будешь искать и меня за поцелуй. И попробуй только не найди!» Бросила и поспешила к лабиринту. «Прошу вас, лорд». Барышня протягивает мне такую же красную. «По правилам королевских пряток я обязана завязать вам глаза, пока вы не отчитаете до сотни. А вы, лордесса, почему стоите? Прячьтесь, времени не так много». Лина неуверенно плетется к лабиринту, что начинается уже шагов через 15, а мне завязывают глаза. И вот я думаю, как мне эту капризную стерву найти, когда по лабиринту бегает и визжит сотня таких же идиоток?